что старший инспектор Холли из убойного отдела просит немедленно прислать патрульную машину с вооруженным экипажем. Я запомнил. — Отлично. А услышишь выстрелы, звони сразу же. — Так и сделаю. А что за фильм сегодня? Харри поглядел в сторону виллы Албу. Собачьего лая он не слышал. Темно-синий БМВ на небольшой скорости проехал мимо них и остановился дальше на улице, а больше ни звука. — Как обычно, — негромко ответил Харри. Эйстейн ухмыльнулся. — Круто? Потом он озабоченно сморщил лоб. — Правда круто будет? — Не просто жутко опасно. Дверь отворила Вигдис Албу. На ней была свежевыглаженная белая блузка и короткая юбка, но слегка затуманенные глаза скорее наводили на мысль, что она только-только встала с постели. — Я звонил вашему мужу на работу, — пояснил Харри. — Но мне сказали, что сегодня он дома. — Очень может быть, — сказала Вигдис, — только он здесь больше не живет. Она рассмеялась. — А чему вы удивляетесь, старший инспектор? Я ведь от вас узнала об этой... Она сделала жест, будто старалась подобрать какое-то другое слово, но потом криво усмехнулась, словно поняла, что иного слова просто не существует. — Шлюхи. — Можно мне войти, фру Албу? Она передернула плечами, точно вдруг вздрогнула от холода. — Называйте меня... Вигдис или как угодно, еще только не так. Вигдис. Харри коротко поклонился. Теперь мне можно войти? Она вздернула тонкие, выщипанные в ниточку брови, помедлила, а потом взмахнула рукой, а почему бы и нет? Харри почудился слабый запах джина, но это мог быть и запах ее духов. В доме ничто не указывало на то, что в семье не все ладно. Чисто прибрано, благоухают свежие цветы в вазе на стойке бара. Харри отметил, что покрывало на диване еще более белоснежное, чем когда он сидел на нем в прошлый раз. Из динамиков, месторасположений которых ему установить не удалось, тихо лилась классическая мелодия. «Малер?» — спросил Харри. «Лучшие хиты», — ответила Вигдис. «Арне покупал только сборные альбомы. Его интересовали лишь лучшие вещи, как он сам говорил». «Славно, что он не все альбомы забрал с собой. И где он, кстати?» «Во-первых, здесь ему ничего не принадлежит. А где он там обретается, не знаю и знать не хочу. Угостите сигаретой, старший инспектор». Харри протянул ей пачку и некоторое время наблюдал, как она безуспешно возится с массивной настольной зажигалкой из тика и серебра. Потом он перегнулся через стол и дал ей прикурить от своей одноразовой. «Благодарю. По-моему, он за границей, где-нибудь в жарком месте. Боюсь, правда, не в таком жарком, как мне хотелось бы». «А что вы имеете в виду, говоря, что ему здесь ничего не принадлежит?» «Только то, что сказала. Дом, мебель, машина — это все мое». Она резко выдохнула дым. «Можете поинтересоваться у моего адвоката». «А я-то думал, это все на деньги вашего мужа». «Не называйте его так». Вигдис Албу затянулась так глубоко, будто собиралась выкурить сигарету за одну затяжку. «Ну да, деньги у Арны были. И достаточно, чтобы купить и этот дом, и мебель, и машины, и одежду, и загородный дом, и украшения, которые он мне дарил, только чтобы я щеголяла в них, когда мы собирались с нашими так называемыми друзьями. Чужое мнение — вот что для Арны было главным. Мнение его родни, моей, коллег, однокашников». Гнев придал ее голосу какое-то тяжелое металлическое звучание, словно она говорила в мегафон. «Все мы могли быть лишь зрителями на празднике под названием «Великая жизнь Арне Албу» и восхищаться им, когда дела шли хорошо. Если б Арне с такой же энергией занимался делами компании, с какой старался сорвать аплодисменты окружающих, то вполне вероятно, АО «Албу» не рухнуло бы, как это случилось на самом деле. А вот «Вестник предпринимательства» пишет, что АО «Албу» — успешное предприятие. «Албу» — это семейное предприятие. Акции его на бирже не зарегистрированы, и ему не обязательно предоставлять подробную бухгалтерскую отчетность. Арне создавал впечатление, что фирма приносит прибыль, продавая ее собственность. Она с силой затушила в пепельнице недокуренную и до половины сигарету. Пару лет назад у фирмы появились проблемы с ликвидностью, а Арне один нес ответственность по долгам. Вот он и перевел и дом, и всю остальную собственность на мое имя и имя детей. «Но ведь покупатели заплатили запрошенную цену. 30 миллионов, — писали в газете». Вигдис горько усмехнулась. «Выходит, и вы купились». Что ж, понятно, красивая история. Фирма продается.